Глава 17. Маура наблюдала в смотровое окно, как Йошима в свинцовом фартуке устанавливает коллиматор над брюшной полостью. Примечание. Коллиматор — оптическая система в спектральных и измерительных приборах, в частности, медицинских. Конец примечания. Некоторых людей по приходе на работу в понедельник утром ждет обычная бумажная рутина и ничего больше. А Мауру в это утро понедельника ожидала девушка. Она лежала на секционном столе, уже раздетая. Маура увидела, как Йошима вынырнул из-за свинцового экрана и извлек из коллиматора рентгеновскую кассету с пленкой, чтобы отнести ее на проявку. Он взглянул на нее и кивнул. Маура открыла дверь и вернулась в секционный зал. Вечером, сидя на корточках в саду Энтони Сансоны и дрожа от холода, она видела это самое тело лишь в свете карманных фонариков. Сейчас обнаженное тело детектива Евы Косовец лежало перед ней под ярким освещением, смывающим малейшие тени. Кровь с тела смыли, и свежие розовые раны проступали на нем со всей отчетливостью. Рваные раны на голове, колотые в области грудной клетки, ниже грудины. Глаза без век, с потускневшими под действием воздуха роговицами. Именно от них Маура не могла отвести взгляд, от этих изувеченных глаз. Скрип двери возвестил о приходе Джейн. «Еще не начинали?» — спросила она. «Нет. Еще кто-нибудь будет?» «Сегодня только я». Джейн остановилась, запутавшись в халате, и взглянула на стол, на лицо мертвой коллеги. «Надо было ее как-то поддержать», — тихо проговорила она. «Когда олухи из нашего отдела затеялись доставать ее своими тупыми шуточками, я должна была положить этому конец раз и навсегда». «Это они должны чувствовать себя виноватыми, Джейн, а не ты». «Ну ведь и со мной было такое. Я знаю, каково оно». Джейн взглянула на открытые роговицы мертвой девушки. «А ведь эти глаза не получится привести в порядок для похорон. Понадобится закрытый гроб». «Глаз Гора», — тихо проговорила Джейн. «Что?» «Тот рисунок на двери в доме Сансоны. Это древний символ, египетский. Называется Уджат, всевидящее око». «Кто тебе это сказал?» «Один из гостей Сансоны». Она взглянула на Мауру. «Эти люди, Сансоны и его друзья, странные они народ. Чем ближе их узнаю, тем сильнее меня бросает в дрожь, особенно от него». Тут из проявочной вернулся Йошима с кипой готовых пленок. Когда он стал раскладывать их на просмотровом столе, они, как обычно, характерно позвякивали. Маура взяла масштабную линейку, измерила рваную рану головы и быстро занесла размеры на бумагу, закрепленную на планшете с зажимом. «Знаешь, а он звонил мне той ночью», — сказала она, не поднимая глаз. «Хотел убедиться, что я добралась домой, без приключений». «Кто? Сансона?» Маура подняла глаза. «Ты считаешь его подозреваемым?» «Сама посуди. Знаешь, что сделал Сансона, когда они нашли тело? Еще до того, как он позвонил в полицию. Взял фотоаппарат и все сфотографировал. А на следующее утро дворецкий разослал фотографии его друзьям. Только скажи, что тут нет ничего странного». «И ты его подозреваешь?» Помолчав немного, Джейн призналась: «Нет. А если бы подозревала, нажила бы себе неприятности». «Ты это о чем?» «Габриэль тот попробовал кое-что для меня выяснить. Обзвонил своих знакомых, чтобы разузнать побольше об этом супчике. Но он и рта не успел раскрыть, как все двери перед ним разом захлопнулись. ФБР, Интерпол, никто из них не пожелал обсуждать Сансоны. Похоже, у него наверху есть друзья, и все за него горой». Маура вспомнила дом в Бикон-Хилле дворецкого, старинную обстановку. «С таким состоянием не мудрено. Все это перепало ему по наследству. Ясное дело, таких деньжищ на одном лишь преподавание истории средних веков в Бостонском колледже ни в жизнь не заработаешь». «А о каком конкретно состоянии идет речь? Помнишь дом в Бикон-Хилле? Это для него всего лишь жалкая хибара. У него есть дома в Лондоне и Париже, а еще родовое поместье в Италии имеется. Он типичный холостяк, при деньгах и на вид ничего себе. Вот только в светских хрониках не мелькает, не устраивает благотворительных балов, не собирает деньги ни для каких благих целей, прям затворник какой-то. Он не произвел на меня впечатления завсегдатая светских раутов». «А что еще о нем скажешь?» «Да мы с ним недолго разговаривали». «Но все-таки разговаривали». На улице было ужасно холодно, и он пригласил меня на чашку кофе. И это не показалось тебе странным? Что именно? А то, что он сделал тебе особое приглашение. И я была ему за это благодарна. И, кстати, в дом меня позвал дворецкий. Именно тебя? Сансона знал, кто ты? Да, немного поколебавшись, призналась Маура. И что он от тебя хотел, док? Маура перешла к туловищу, измерила колотую рану на груди и вписала размеры в протокол. Вопросы стали слишком резкими. К тому же ей совсем не нравился и скрытый смысл, что Энтони Сансоне якобы решил ею воспользоваться в своих личных интересах. Я не рассказывала ему о деле ничего особенного, Джейн, если ты об этом спрашиваешь. Но ведь ты же говорила с ним об этом. Мы говорили о нескольких вещах. Ну, ему, понятно, захотелось узнать мое мнение. Неудивительно, ведь тело нашли у него в саду. Он, конечно, человек любопытный, может, даже эксцентричный. Маура ответила на пристальный взгляд Джейн, и он показался ей до неприятности испытующим. И она снова переключилась на тело. Вопросы Джейн доставляли ей куда больше беспокойства, чем раны. «Эксцентричный? Только это слово и приходит тебе на ум?» Маура вспомнила, как пытливо Сансона наблюдал за нею ночью, как в его глазах мерцало отраженное пламя камина, и на ум ей пришли уже совсем другие слова — умный, привлекательный, пугающий. «А тебе не показалось, что от него слегка веет жутью?» — спросила Джейн. «Лично мне показалось». «Почему?» «Ты была у него дома. Там, как в фильме ужасов, разрывы и искажения времени. Только ты не видела другие комнаты со всеми этими портретами, так и таращится на тебя со стен, ну, прямо как в замке Дракулы. Он же преподаватель истории. В прошлом. И больше не преподает. Возможно, это фамильные реликвии, не безделицы какие-нибудь. Ясное дело, он ценит наследие предков». «Ну да, наследие предков. С этим ему повезло. Он богач в четвертом поколении. Однако он преуспел и на академическом поприще. За это его стоит уважать. Он же не стал никчемным бездельником». «В том-то и весь фокус. Их семейный траст-фонд был основан его прадедом еще в 1905 году. Угадай, как он называется?» «Понятия не имею». «Фонд Мефисто». Маура подняла глаза и с изумлением посмотрела на Джейн. «Мефисто?» — пробормотала она. «Что, удивилась?» — сказала Джейн. «И о каком еще наследии предков можно говорить с таким-то названием?» «А что такое Мефисто?» — поинтересовался Йошима. «Я посмотрела в словаре», — ответила Джейн. «Это сокращение от Мефистофель. Док верно знает, кто это?» «Это имя из легенды о докторе Фаусте», — объяснила Маура. «О ком?» — спросил Йошима. «Доктор Фауст — чародей», — пояснила Маура. «С помощью таинственных знаков он вызвал дьявола, явился злой дух по имени Мефистофель и предложил ему заключить с ним договор». «Какой еще договор?» «Взамен колдовских познаний всех-всех доктор Фауст продал душу дьяволу». «Значит, Мефисто — слуга сатаны?» «Доктор Айлс», — послышался в переговорном устройстве голос Луизы, секретаря Мауры. «Вам звонят по внешней связи, первая линия. Какой-то господин Сансоне. Вас соединить или мне записать его сообщение?» «Кстати, о дьяволе». Маура встретилась взглядом с Джейн и увидела, что та быстро кивнула. «Соедините», — попросила Маура и, снимая на ходу перчатки, направилась к висевшему на стене телефону. Сняла трубку и проговорила: «Господин Сансоне». «Надеюсь, я вас не очень отвлекаю», — сказал он. Маура взглянула на лежавшее на столе тело. «Ева Косовец не станет возражать», — подумала она. «Мертвецы терпеливее всех на свете. Минуту могу поговорить. В эту субботу я устраиваю у себя званный ужин. И мне бы очень хотелось, чтобы вы к нам присоединились». Маура немного помолчала, кожей чувствуя взгляд Джейн. «Мне надо подумать», — наконец ответила она. «Знаю, вы думаете, с чего бы это?» «Да, так и есть. Обещаю, ни о чем, что касается следствия, расспрашивать не буду». «Я не стала бы это обсуждать в любом случае, вы ведь знаете». «Разумеется, но я приглашаю вас не за этим». «Зачем же?» «Глупый вопрос, даже бестактный, но не задать его она не могла. У нас с вами общие интересы, общие заботы». «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Приходите в субботу, часов в 7, тогда и поговорим». «Сперва мне нужно посмотреть в свой ежедневник, я вам сообщу», и она повесила трубку. «С какой стати он звонил?» — поинтересовалась Джейн. «Ну, просто пригласил меня на ужин. Ему что-то от тебя надо». «Ничего такого, как он уверяет». Маура подошла к шкафу и вынула из ящика чистые перчатки. Когда она их надевала, руки у нее не дрожали, зато лицо горело, и напряженное сердцебиение ощущалось в кончиках пальцев. «И ты веришь в это?» «Конечно, нет, поэтому и не пойду». «А может, и стоит», — спокойно заметила Джейн. Маура повернулась и посмотрела на нее. «Ты это серьезно?» «Мне бы хотелось побольше разузнать об этом фонде Мефисто. Кто они, чем занимаются на своих сходках? Думаю, другим способом мне вряд ли удастся добыть информацию». «Значит, ты хочешь, чтобы я сделал это для тебя?» «Я всего лишь говорю, не факт, что это такая уж плохая идея. Только будь осторожна». Маура подошла к столу и, взглянув на Еву Косовец, подумала, «Эта женщина служила в полиции и была при оружии». Но даже у нее не получилось быть осторожной. Маура взяла скальпель и принялась за работу. Она сделала на туловище два разреза, образовавших букву «У», провела лезвием две линии от плеч вниз и свела их под грудиной ниже обычного, чтобы не задеть колотую рану. Но еще не перерезав ребра и не вскрыв грудную клетку, Маура уже знала, что увидит внутри. Она уже все разглядела на рентгеновских снимках грудной клетки, выложенных на просмотровом столе. Шарообразный контур сердца, куда более увеличенного, чем должно быть у здоровой молодой женщины. Подняв щит из грудины и ребер, она заглянула в грудную клетку и просунула руку под разбухшую сердечную сумку. Чувствовалось, что там было полно крови. «Перикардиальная тампонада», — констатировала Маура и посмотрела на Джейн. Кровь заполнила околосердечную сумку. Поскольку пространство внутри ограниченное, сумка становится настолько плотной, что сердце перестает нагнетать кровь. А может, смертельная аритмия возникла в результате колотого ранения. Во всяком случае, убийца действовал быстро и наверняка. Правда, для этого он должен был знать, куда бить ножом. Он знал, что делает. Или ему повезло. Маура указала на рану. Видишь, лезвие проникло под мечевидный отросток. Высшее сердце надежно защищено грудиной и ребрами, но если попасть ножом вот сюда, где рана, и под прямым углом, получится точно в сердце? Это нетрудно. Я сама проделывала такое, когда стажировалась в скорой помощи. Только с иглой, конечно. На трупе, надеюсь? Нет, на живой женщине. У нее не прослушивалось сердцебиение, падало давление. И сердце на рентгенограмме грудной клетки тоже походило на шар. Надо же было что-то делать. И ты вонзила в нее иглу? Специальную кардиальную иглу, чтобы удалить из сумки лишнюю кровь. Иначе пациентку не довезли бы до хирургии. Прям как в шпионском романе «Игольное ушко», — заметил Йошима. Там преступник убивает свои жертвы уколом прямо в сердце. Они умирают очень быстро и почти без крови. Довольно-таки чистые убийства. «Спасибо за подсказку, пригодится», — поблагодарила Джейн. «На самом деле Йошима поднял правильную тему», — сказала Маура. «Наш преступник решил убить Еву Косовец быстрым способом. А с Лориан Такер он не торопился, не спеша отсек кисть руки, саму руку, голову, потом еще знаки нарисовал. На эту жертву у него ушло немного времени, и это наводит меня на мысль, что Еву Косовец он убил больше из практических соображений. Может, она застала его врасплох, ему просто надо было избавиться от нее, и он проделал это самым быстрым способом. Удар по голове и тут же укол в сердце. Он потратил время на то, чтобы нарисовать знаки на двери. Откуда нам знать? Может, он нарисовал их до того, когда оставлял сверток у двери? Ты имеешь в виду кисть руки?» Маура кивнула. «Свое подношение». И она вернулась к работе, продолжая надрезать и рассекать плоть, извлекла легкие и опустила их в тазик из нержавейки, где они превратились в одну губчатую массу. После беглого осмотра розоватой поверхности и по срезам с каждой доли, она поняла, что это легкие совершенно здоровые женщины, никогда не курившие, и что они могли бы исправно прослужить ей до самой старости. Потом Маура перешла к брюшной полости и запустила руки в перчатках внутрь, чтобы произвести резекцию желудка, поджелудочной железы и печени. Живот у Евы Косовец был на зависть плоский, несомненный результат упорных приседаний и отжиманий. И как же запросто свел на нет все эти усилия скальпель, исполосовавший кожу и мышцы. Тазик мало-помалу заполнился внутренними органами и узлами тонкой кишки, похожие на спутавшихся в клубок угрей. Все это плавало в кровавой жиже вместе с печенью и селезенкой. И каждый орган был здоров-здоровехонек. Следом за тем Маура проникла в забрюшинное пространство, извлекла бархатисто-гладкие почки, сделала с них срезы и опустила их в банку для хранения проб. Они погрузились в формалин, оставив за собой завихряющиеся кровавые струйки. Маура выпрямилась и посмотрела на Йошиму. «Можешь выложить снимки черепа? Сейчас поглядим, что тут у нас». Он убрал с просмотрового стола снимки туловища и принялся выкладывать очередную порцию пленок, которую доктор Айлс еще не изучила. Теперь на экране высветились снимки головы. Маура обратила внимание на свод черепа, на то место, где находилась рваная рана, и осмотрела контур черепной коробки, силясь разглядеть характерную трещину или вмятину, которые она не смогла нащупать, но ничего такого не заметила. Впрочем, жертву можно было свалить ударом и не проламывая череп, и потом уже на бесчувственном теле расстегнуть куртку и задрать свитер и вонзить нож в сердце. Сначала Маура сосредоточилась на фронтальном снимке черепа, затем перешла к боковой его проекции и, рассмотрев шею, остановила взгляд на геоидной дуге. Позади нее проступало странное конусообразное затемнение. Такого она раньше никогда не видела. Сдвинув брови, Маура склонилась над просмотровым столом и принялась разглядывать аномалию. На фронтальном виде та была почти полностью скрыта более плотным пятном шейного позвонка, а на боковой просматривалась довольно четко и явно не была частью скелета. «Что же это такое?» — пробормотала она. Сзади к ней подошла Джейн. «Что ты там увидела?» «Вот эту штуковину». «Это не кость, какой-то инородный предмет». «У нее в горле что-то есть?» Маура повернулась к столу и обратилась к Йошиме. «Можешь принести ларингоскоп?» Маура встала в изголовье стола, приподняв подбородок. Впервые она взяла в руки ларингоскоп, когда училась на четвертом курсе. В тот раз ей предстояло ввести эндотрахеальную трубку человеку, который не дышал. Обстановка была довольно напряженная. У пациента остановилось сердце. Руководивший практикой ординатор дал ей на все про все только одну попытку. «У вас 10 секунд», — предупредил он. «Если не сможете, дайте мне». Она вставила ларингоскоп пациенту в рот, надеясь разглядеть горло и голосовые связки, но увидела только язык и слизистую оболочку. Секунды бежали неумолимо, сестра без устали надавливала на грудную клетку, бригада экстренной помощи смотрела на нее во все глаза. Маура старалась совладать с прибором, понимая, что с каждой потерянной секундой, которую пациент провел без кислорода, отмирает все больше и больше клеток мозга. В конце концов, ординатор взял у нее из рук прибор и, слегка отстранив локтем, все сделал сам. Для нее это было унизительной демонстрацией ее собственной некомпетентности. Мертвый не нуждается в столь поспешном вмешательстве. Сейчас, когда Мауре предстояло ввести клинок ларингоскопа в рот Евы Косовец, рядом не было ни кардиомонитора, ни смотрящих на нее сотрудников бригады экстренной помощи, да и ничья жизнь не висела на волоске. Ева Косовец была мертвым пациентом. Маура сдвинула ее язык в бок, чтобы не мешал, спокойно ввела ей в рот прибор и заглянула в горло. Шея у Евы Косовец была длинная и тонкая, и Маура легко разглядела ее голосовые связки, похожие на бледно-розовые полоски, примыкающие к дыхательным путям. Между связками что-то поблескивало. «Пинцет», — попросила она, протянув руку. Йошима тут же вложил ей в ладонь инструмент. «Ты видишь предмет?» — спросила Джейн. «Да». Маура подцепила блестяшку пинцетом и осторожно извлекла ее из горла. Опустила в лоток для сбора проб, и она звякнула, упав на дно из нержавеющей стали. «Я это вижу? Или мне снится?» — изумилась Джейн. Маура перевернула странный предмет, и в ярком свете ламп он сверкнул жемчужным блеском. «Морская ракушка».